Глава 30. Иван. К зданию на Лесной, где расположился офис Валеры, Иван приехал в дурном расположении духа. Сначала он наматывал круги в поисках парковки и, уже почти доведя себя до исступления, неожиданно вспомнил, что ему, как гостю арендатора, полагается местечко на подземной стоянке. Это, однако, не успокоило Сатановского, так что, въезжая на парковку, он чудом не задел бампером стоящий сбоку столб. Громко от души выругавшись, Иван вылез из своего внедорожника и не сразу сообразил, где лифт, что также не улучшило его настроение. С этажом тоже умудрился ошибиться, напугав своей реакцией двух тёлок в чёрно-белой униформе. Так что, когда шайтан наконец влетел в приёмную Самиева, он готов был разнести всё вокруг себя. Ему и повод ещё один дали. «Валерий Васильевич занят», — пропела незнакомая помощница и тут же добавила. «А у вас разве назначено?» «А мне не надо назначать, тупая ты идиотка!» — рявкнул Сатановский, совсем себя не контролируя. «Я хозяин всего вот этого. Ты поняла, коза?» Не глядя на обескураженную девушку, Иван быстро подошёл к двери кабинета и рывком открыл. «Па, подождите!» — сзади зацокали беспомощные каблучки. «Вам нельзя!» «Всё в порядке, Яна, это мой племянник. Закройте дверь, пожалуйста, меня ни для кого нет». Валера уже встал из-за стола и направлялся прямо к Сатановскому. В отличие от него, Самиев выглядел более спокойным, и сложно было представить, что час назад он сам едва не орал в телефон. «Что за срочность?» — не поздоровавшись, спросил Иван. «Я был занят, очень занят, Валер». Сатановский вальяжно растянулся на кожаном диване, потом, заметив на столике рядом бутылки с водой, потянулся к одной из них. «Я слушаю тебя, Валер», — с нажимом сказал Сатановский, после чего сделал несколько жадных глотков. Самиев молча взял пульт и нажал на кнопку. На большой плазме, висящей за спиной Сатановского, раздался визг тормозов, смех и цветистая ругань. Ивану не пришлось даже оборачиваться, чтобы понять, в чём дело и почему он здесь. «Всего-то! Знал бы, остался с мартышкой. Но ничего, всю дурь он из её головы выбьет. Сатановского никто не динамил по-крупному, и Марфа никуда не денется. Его она». «И что?» — так и не повернувшись, спросил Иван. «Валер, ты из-за этой фигни меня выдернул?» Самиев сел напротив племянника. На обычно добром, снисходительном лице застыло жёсткое выражение. «Ты обещал, что не будешь влезать ни в какое дерьмо после того, как я отмазал тебя от этого пацана. Каменева, кажется. И что?» От Самиева исходила мощная волна раздражения и гнева. Таким Иван своего дядю, если и видел, то не помнил этого. И главное, Сатановский искренне не понимал, в чём проблема. «Я давно гоняю, Валер», — примирительно развёл руками Иван. «Вчера была вечеринка, у одного пацана днюха, и тачку новую взял, двойной повод. Нас даже не замели». «Вы на всех камерах, идиоты», — прошипел Самиев, который никак не хотел успокаиваться. «Знаешь, сколько стрит-рейсеров погибает каждый год в мире? А в Москве? А скольких людей, ни в чём не повинных, вы калечите?» Сатановский зевнул. Он гонял уже лет 6, ещё до того, как получил права. За это время удачно влился не в одну тусовку стрит-рейсеров, но чаще всего дрифтил на севере города, на ВДНХ и туда дальше, в спальные районы, ближе к МКАДу. «Валер, если это всё, то я поехал. Рад был видеть». Тут он, конечно, покривил душой. «Не всё, совсем не всё. Права у тебя отберут, даже не сомневайся. Не удивлюсь, если ещё административку впаяют. Скажи, чем ты вообще занимаешься, Вань? Что ты делаешь изо дня в день?» Самиев начал снова заводиться. Иван подумал, что чуть ли не впервые в жизни они с дядей поменялись ролями. Обычно орал Сатановский, а Валера полностью владел собой. И главное, чего так вызверился сейчас? «Живу, Валер, и радуюсь каждому дню. Тебе, может, отпуск взять, ну, там, на острова махнуть с кем-нибудь. Да хоть с этой тупой секретуточкой, она точно не откажет». Самиев побагровел. Иван понял, что перегнул, всё-таки он был виноват. Вчера их гонки чудом не закончились двумя очень серьёзными ДТП. Он ожидал взрыва, но его не последовало. Самиев в последний момент сумел сдержать себя. «Я сегодня встречался с одними людьми. Назовём их инвесторами. Так вот, они хотят выкупить нашу фабрику. Целиком, все 100%. И цену предлагают неплохую. Пока предварительно, конечно, им нужны заключения аудиторов, но тем не менее». «И ты вытащил меня, чтобы это сказать? Валер, это твоя фабрика, делай с ней что хочешь. Я никогда не стану ей заниматься». «Так я и думал. Значит, ты не будешь против её продажи». Вот сейчас Сатановский удивился. Когда были живы его родители, Самиев особо не лез в дела фабрики. Он владел пакетом акций, участвовал в собрании акционеров, получал иногда дивиденды, в оперативное управление не лез и всецело доверял своему другу и зятю, отцу Ивана. А вот когда они с Амиевым остались одни, Валерия пришлось впрягаться, чтобы сохранить фабрику. Ваня мог сутками не видеть своего дядю. Тот пропадал на производстве. И вот сейчас так просто продать? «Устал от этого всего», — понимающе кивнул Сатановский. «Валер, ты свои обязательства перед моими родителями выполнил и перевыполнил уже давно. Так что продавай, пока спрос есть. Я поеду тогда, дела есть». Он поднялся с дивана и протянул руку дяде. Но тот не пожал ее. «Сядь, ты даже не спросил про цену. Не интересует?» «Честно говоря, нет». Сатановский снова сел, вытянул ноги вперед и закинул руки за голову. Он уже почти успокоился, поняв, что никаких санкций от Самиева не последует. Так, обычный промыв мозга. «Я тебе полностью доверяю и вообще-то жду своего наследства. Там, как бы помимо фабрики, еще доступ к счетам». «Обнищал, что ли?» — усмехнулся Самиев. «На девушек не хватает». Услышав последнюю фразу, Сатановский скрипнул зубами. Перед глазами снова возникала всклокоченная и разъяренная мартышка. Все-таки жаль, что он уехал, еще решит, что сбежал. Валера как будто мысли читал своего племянника. «Ты знаешь, что Марфе нужна игра, чтобы как-то зацепиться за будущего работодателя. Она на платном учится. Денег на следующий год обучения у нее нет». «И что?» — встрепенулся Сатановский. «Ты откуда знаешь?» «А мы и общаемся с Марфой», — довольно улыбнулся Валера. «Она хорошая девочка, очень». «Поподробнее. Не знал, что вы с ней друзья». Слова дяди застали Сатановского врасплох, и он не смог сдержать легкую ревность в голосе. «Ты же уходить собирался?» Самиев встал и пошел к своему огромному столу. «Вот и иди, дела ждут». «Ладно, у мартышки сам узнаю». «Не переусердствуй», — кивнул Самиев. «Она мне всегда нравилась, а теперь и ты ее разглядел, как я понял». «Не бойся, не обижу», — пообещал Сатановский, выдвигаясь к двери. «Не такой уж я страшный серый волк, не сожру ее. А очень хочется». Самиев неожиданно громко рассмеялся. В его смехе было что-то издевательское. «Ты чего?» «Ваня!» — голос Самиева еще искрил от смеха. «Вань, ты же помнишь анекдот, что волк бы остался жив, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной шапочке? В вашей схватке я ставлю на малышку».